Глава 16. Софи проснулась в своей комнате от яркого луча солнца, отражающегося в небольшом зеркале, стоявшем на подоконнике. Жмурясь от удовольствия, она сладко потянулась и вслух стала звать кота. «Бернард, ты куда пропал?» Услышав в ответ тишину, девушка пустила внутренний посыл, но и тут наткнулась на глухую стену. С удивлением обнаружила, что огромная сила, бушующая внутри в последнее время, куда-то исчезла. Остался лишь родной небольшой темненький комочек, тлеющий глубоко в груди. Вся энергия, с какой она справлялась в последнее время с трудом, перераспределяя потоки, куда-то испарилась. Потянувшись своей энергией к морю, так хорошо ощущавшемуся где-то через квартал, тоже не получила ответа. Софи вскочила с кровати и заметалась по комнате. «Куда я силу-то растеряла? Что произошло вчера?» Мысли мелькали в голове и никак не могли прийти к какому-то логическому ответу. Резкий стук в дверь заставил девушку остановиться, зашла Белинда. «Очнулась?» – с заботой спросила она. «Вижу, что тебе лучше». «А что произошло вчера? Как-то по-иному себя чувствую», – растерянно спросила Софи. «Накинь халат и пойдем на кухню, я тебя покормлю и все расскажу». Софи достала с вешалки парчевый утепленный бордовый халат, укуталась и спустилась вслед за хозяйкой. «Ты присаживайся, выпей-ка отвар. Так полегче будет принять все, что вчера случилось». Софи напряглась, но послушно села и сделала глоток травяного напитка. Отчетливо ощущалась валериана, но остальных трав девушка не знала. «По всей видимости, какие-то местные растения», — подумала она, почувствовав, как успокаивающее тепло убаюкивает, принося ясность мыслей. «Вчера брат твою душу спас, пожертвовав своей спокойной жизнью». Софи вскочила в ужасе и заметалась по комнате. «Сядь, жив он, жив, спит у себя в комнате. Еще сутки придет в себя, не рвись к нему, позже проведаешь». «Зачем тогда вы меня так пугаете?» — воскликнула Софи. «О, иногда лучше смерть, чем такая жизнь», — ответила Белинда. «Он должен справиться, уже практически справился, да не переживай ты так». Хозяйка запнулась, видев, что девушка сильно побледнела. «Объясните мне толком, что произошло?» «Ты сама все знаешь, сейчас я тебе помогу вспомнить». Белинда шустро обошла стол и положила руки на виски Софи. Девушка моргнула и окунулась во вчерашний день. Она находилась в сарае, видела себя со стороны. Ее охватил ужас от осознания того, что завладело ею. Колдуна она узнала из сновидений и только сейчас поняла, кто он на самом деле. София увидела Николя, сражавшегося с темной душой внутри себя, почти физически ощущая его боль и страдания. Затем она подключилась к воспоминаниям брата и услышала весь его разговор с Кестером. Девушка пришла в себя также за столом. «Теперь поняла, куда делась твоя сила. Хотела бы ее вернуть?» — хитро спросила ведьма. «Нет, но бедный мой брат, как он после такого?» «Я тебе уже сказала, что с ним все будет хорошо. Жить будет и в ближайшие 40-50 лет вполне успешно. Но вот потом один бог знает. Ему придется опять противостоять натиску темной силы». «Как же ему помочь?» «Его путь, его битва. Он выбрал сам свою долю». Софи закрыла руками лицо и вздохнула. «Все из-за меня, все из-за меня», — бормотала девушка. Белинда молча смотрела на Софи, а затем хитро так улыбнулась и сказала: «Могу научить тебя некоторым секретам ведьмовских заговоров». Девушка удивленно посмотрела на ведьму. «Так я же ведь темная колдунья. Разве мне дано?» «Дар у тебя действительно невелик, но очень близок к дару темных ведьм, поэтому кое-какие наши секреты будут тебе полезны». «Но почему вы мне помогаете? Насколько я знаю, ведьмы неохотно делятся своими секретами». «Что-то мне подсказывает, тебе понадобятся все твои умения, чтобы помогать брату. Таков ваш путь с ним, так ты согласна?» «Кто же от такого отказывается?» «Хорошо, что ты это понимаешь», — серьезно ответила Белинда и отвернулась. Софи сидела и пыталась прийти в себя. По кухне разрастался ароматный запах яблочного пирога. Солнце заглядывало в небольшое оконце, создавая длинную невесомую солнечную дорожку, начинающуюся с деревянного подоконника и обрывавшуюся где-то под столом. Белинда повернулась и протянула теплые белые вязаные носки Софи. Девушка кивнула и надела их. День был хоть и солнечный, но холодный. На кухне было зябко. Софи стало уютно от тепла, и девушка постепенно начала успокаиваться. «Ведь все живы! А через 40 лет сколько всего переменится!» Думала она уже бодро. «Николя очень умный, он обязательно что-нибудь придумает. Да и Франка можно попросить помочь, не все так плохо». Поставив перед Софи тарелку с горячим пирогом, Белинда сказала. «Знаешь, как обаять мужчину так, чтобы он ничего не соображал? Был податлив твоей воле». Девушка удивленно возрилась на ведьму. Только сейчас, в полной мере осознавая, кто перед ней. Раньше она напоминала ей добрую европейскую старушку в теплой вязаной шали с добродушной улыбкой на лице. Сейчас же девушка заметила и цепкий жесткий взгляд, много повидавшей ведьмы, и насмешливость в глазах, такую типичную для опытного представителя теневого мира. Как-то не задумывалась об этом. Обычно мне помогают карты найти правильное решение и увидеть наиболее верную дорогу. Растерянно ответила девушка. «Карты твои — это просто подсказки, не более того. А я сейчас говорю о вмешательстве в судьбу. Смогла бы ты пойти на это? Приручить человека, чтобы, скажем, спасти своего брата? Сбить его с намеченного пути? Ради брата я готова на все», — решительно сказала Софи. «Тогда слушай и запоминай», — тихим голосом проговорила Белинда, чуть наклонившись к собеседнице. «В полнолуние надо пойти на берег моря и разглядеть в лунном свете голубой аметист». «Как же я его найду?» — так же тихо спросила Софи. «Найдешь, твой дар поможет его притянуть. До полнолуния остался один день. Пойдешь в полночь и добудешь его. Главное, не прекращай поиски, даже если замерзла и уже надежды нет. Если появится он, то уже никуда не денется». Софи кивнула. «После сожмешь в руке, проговоришь заклинание и принесешь его мне. Когда камень дозреет под действием ведьмовских чар, сможешь его класть в любой напиток на время. Он будет превращать жидкость в приворотное зелье, лишающее воли». «Так это же запрещено! А если кто-то обнаружит приворот?» — с испугом спросила Софи. «Это древнее колдовство, обнаружить его непросто. Оно будет напоминать скорее легкое очарование темненькой колдуньи, а не умышленное воздействие, а за него, как ты знаешь, не наказывают». Софи кивнула, понимая, что старая ведьма учит ее древним, как мир, секретам Северного края. Эти знания бесценны, и она с признательностью, на какую только была способна, прошептала «Спасибо вам». Белинда взяла в теплые руки холодную ладошку Софи и доброжелательно кивнула, принимая благодарность. Николя проснулся весь в поту, совершенно обессиленный сновидениями. Фуэрчерн хоть и проиграл, а данный факт Николя был ясен, но не желал оставлять его в покое. Если бы не Белинда, носившая каждые 5 часов свой необыкновенный отвар, Николя чувствовал, что мог и до психушки дойти. А так, после выпитого зелья, Николя проваливался в глубокий сон, приносящий восстановление и придающий силы. Через день он почувствовал себя значительно лучше. Колдун внутри успокоился, а возросшая сила взывала Николя к экспериментам. Он тут же вышел на улицу и ощутил всю мощь моря. На него хлынул весь поток энергии. Мужчина засмеялся, запрокинув голову и, не обращая внимания на взгляды прохожих, прямо в клетчатой красной пижаме побежал к побережью. Его черный ворон, такой родной, сопровождал его повсюду. Раньше ему приходилось немного напрягаться, чтобы звать его и подпитывать. Сейчас же Николя чувствовал ворона как часть самого себя. Он смотрел его глазами на прибрежную местность с ее волнующимся морем, одиноко стоящим маяком и бегущими облаками на сером небе. Он видел, как суетливые моряки разгружают свой вчерашний улов, как ругаются портовые рабочие, как клерк выдает задание своим подчиненным, или как бежит по улице мальчишка-газетчик. Ворон стал его глазами и ушами на огромном расстоянии и управлялся движением мысли почти беспрекословно. Николя чувствовал холодный ветер, подобный псу, приносящему утреннюю прохладу в зубах, и преданно, самозабвенно заглядывающему в глаза хозяина. «А какие еще принести дары? Морской бриз вперемешку с солеными каплями? А может, дать ему почувствовать ощущение полета?» Николя снял ботинки и зашел в ледяную воду по колено, затем, раскинув руки в сторону, пропустил через себя свежие потоки силы. Они входили в него, ласково обволакивали, превращая уже состоявшуюся личность в новый сосуд, приносящий обновление. Он вернулся ближе к вечеру, опьяненный новой силой, но был остановлен на пороге недовольно ворчащей Белиндой. «Соображение у тебя есть вообще? Ты хоть понимаешь, что мог засветиться сегодня? С таким уровнем силы теневой мир может пожелать уничтожить тебя от греха подальше». «Не помню, чтобы мы переходили с вами на «ты»,» — возмущенно воскликнул Николя, чувствуя себя нашкодившим гимназистом, отчитываемым строгой тетушкой. «Заходи быстрее давай, проверяющий может нагрянуть». Белинда шустро выскочила на улицу, зазиралась по сторонам и юркнула обратно в дом, закрыв входную дверь на засов. «Я безмерно благодарен вам за помощь и поддержку, но давайте все-таки соблюдать дистанцию», — перейдя на французский, с возмущением проговорил Николя. «Вы, в отличие от своей сестры, на показ продемонстрировали практически всему городу свою мощь», — вернулась к традиционному обращению хозяйка. «Впрочем, у нас мало времени, выпейте-ка отвар. Он скроет ваши способности от посторонних». Николя молча взял зелье и залпом опрокинул его в себя. До него стало доходить, какой опасности он всех подвергает. Резко возросшая сила приводит носителя в опьяненное состояние эйфории. Он это знал, но когда данный факт произошел с ним самим, то даже не проанализировав свое состояние, поддался порыву. «Я научу варить отвар вашу сестру, и вы сможете так скрываться долгие годы». «Неужели меня не обнаружат на таможне?» «Нет, только избранным дано почувствовать твой уровень силы, скрытый зельем. Данный отвар был изобретен много веков назад сильной ведьмой при гонениях инквизицией. С тех пор совершенствовался, но хранился в тайне. Ведь мало кому из наших он необходим». «А откуда он у вас, раз такой древний рецепт? Вы же не являетесь главой клана ведьм». «А с чего ты взял, что мне данный отвар не нужен?» И Белинда весело подмигнула ошарашенному собеседнику. «Тихо, он идет с проверкой. У нас пара минут, прикажи своему ворону отлететь подальше, чтобы он даже не почуял его». «Поясните, а при чем тут моя птица?» — спросил Николя, уже мысленно отдавая приказ своему слуге скрыться. «А ты не заметил, что твой ворон несколько подрос и стал массивнее?» Опять вернулась к грубому обращению старуха. «Как-то право не обратил внимания», — пробормотал Николя. «Да, кстати, скажите, а почему вы нам помогаете, подвергая себя в первую очередь риску?» «А что ты думаешь, если бы вы не справились, то кому бы пришлось сражаться с Фойерчерном? Основная обязанность сильной ведьмы — сохранение равновесия на земле», — проворчала в диком раздражении Белинда. «А разве проверяющие не должны нам помогать?» «Административный аппарат, к сожалению, не всегда действует быстро. Проще скрыть от них информацию, а то натворят дело потом, когда разбираться начнут, уже поздно будет». «Да и нет ничего опаснее, чем взорвавшийся чиновник теневого мира». Последнюю фразу Белинда проговорила очень тихо. Послышался стук в дверь. Николя наблюдал практически полное преображение ведьмы. Она тут же встала, принялась прихрамывать, сильно кряхтеть и медленно так поковыляла к входной двери. «Адольфус, ты один!» — услышал Николя заискивающий голос хозяйки, разговаривающей на старинном кельтском наречии. Впрочем, данный язык, на удивление, был сразу же понятен Николя. «Белинда, ты опять что-то со своими зельями экспериментируешь? Не пора ли уже на пенсию? Что это был за мощный взрыв энергии полчаса назад?» «Прав ты, как всегда, Адольфус, старая стала совсем. Постоянно что-то путаю, да и зрение подводит». Гость прошел и, судя по возне и причитаниям хозяйки, споткнулся на пороге. Николя еле-еле подавил улыбку, когда увидел проверяющего. Это был небольшого роста, щуплый мужчина с мутными голубыми глазами, спрятанными за массивной оправой и суетливыми движениями. Но вот сила внутри него была неимоверная и как будто не его собственная. Ощущалось несоответствие щуплого телосложения и мощной ауры. «Притворяется он, что ли?» — подумал Николя и напрягся, уже ощущая, как его сканируют. «У тебя постояльцы?» — спросил Адольфус, вгрызаясь взглядом в Николя. «Я их зарегистрировала, как положено». «Их?» — строго спросил посетитель. «Да, Николя прибыл с сестрой». «Вот как, а можно ее пригласить сюда?» «Конечно, можно!» Засуетилась Белинда, забыв, что хромает, шустро побежала на второй этаж. Через пару минут спустилась Софи. Николя даже улыбнулся, увидев сестру в ярко-голубом шерстяном платье, которое необычайно шло к ее белокурым волосам и белой пуховой накидке. По сестре ничего нельзя было прочесть, а на ее лице не отразилось беспокойство. Только вежливая улыбка, обращенная к гостю. Николя при обращении Адольфуса наблюдал слегка с недоумением. Чиновник вмиг превратился из строгого административного работника в само очарование. Буквально за пару минут он забыл сначала, зачем пришел, после стал осыпать комплиментами Софи. А когда уже Белинда принялась намекать на то, что скоро солнце садится и у нее очень много дел, то сразу же стал серьезным и пригласил Софи на прогулку. Но тут уже вмешался Николя, заявив, что у них с сестрой очень много дел, и вообще она уже помолвлена. Таким образом, никак не может принять приглашение постороннего мужчины. Адольфус заметно сник, не ожидая решительного отказа, затем стал прощаться. Но и Белинда, и Николя понимали, что просто так он не намерен отступать. Когда за гостем закрылась дверь, Белинда обернулась и зло проговорила. «Что теперь делать будем, он не отстанет? Это волк в овечьей шкуре». «Он не тот, за кого себя выдает?» — спросил Николя. «Ай, можно и так сказать», — пробормотала ведьма. «А вы случайно не сгущаете краски?» — спросила Софи, садясь рядом с братом. «Ай, не думаю», — задумчиво ответила Белинда и направилась на кухню, оставив брата и сестру в гостиной.